59. Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на изображение учителя и воображают себя в великом служении. Учение и служение прежде всего предполагают расширение сознания на основании следования учению и почитания учителя. Являя изучение беспредельности, нужно прежде всего осознать беспредельность любви и преданности. Не мудро сказать: «любовь переполнена и преданность засохла», ибо следствием будет разложение самого себя. Следует понимать беспредельность любви и преданности как первый шаг к служению и йоге. Хотя бы эту задачу нужно было поставить как средство к самопродвижению. Надо двигаться по направлению учителя, лишь тогда приходит облегчение. Но луковая ежедневная похлебка из учителя не приведет к успеху. Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание учителя как целебное средство к возрождению.